Однако другие о них не забыли. Особенно пристально смотрел на влюбленную пару невысокий, худощавый священник в простой суконной рясе коричневого цвета. Такие обычно носили представители ордена целестинцев. Элия бросила на него короткий взгляд и как бы случайно положила руку на ладанку, висевшую на груди. Священник на секунду опустил веки и отвернулся. Он не знал, что на него смотрят другие глаза, жесткие, внимательные и оценивающие. Прием шел своим чередом. Слуги разносили вино и пирожные, музыканты играли вычурные мелодии, многие танцевали. Лек с Элия все так же продолжали сидеть и говорить обо всем на свете. Юноша не мог насмотреться на любимую. Он не решался спрашивать, где она пряталась все это время. Он просто был счастлив от того, что она рядом. А девушка незаметно поглядывала на него с тревогой, а иногда даже и со страхом. Страхом за него. Олег этого не замечал. Он сиял, подобно начищенному медному блюду. Он жаждал подхватить Эля на руки и носить, не отпуская, но не решался сделать ничего, что могло бы ее обидеть. Еще через некоторое время девушка сослалась на необходимость отлучиться и прошла в дамскую комнату. На выходе ее снова встретил требовательный взгляд худого священника. Она на мгновение опустила глаза и погладила себя по тыльной стороне ладони. По его губам скользнула удовлетворенная улыбка, и целестинец куда-то исчез. Элия зажмурилась, решаясь, и пошла к нетерпеливо ждущему ее юноше. Олег схватил ее за руку и принялся жадно целовать, не заметив, что девушка вздрогнула, ни на мгновение прикусила губу. До самой полуночи молодой горный мастер был полностью счастлив. Любимая отвечала на его чувства. О чем еще можно мечтать? Наверное, не о чем. Ему, по крайней мере. Проводив девушку домой, Олег, как на крыльях, помчался домой. Казалось, у него действительно выросли крылья. Казалось, он летит. Заснуть юноша смог еще не скоро. Но все-таки в конце концов заснул. Ему снились легкие приятные сны. Ему снилась Элия. Утром ученики не смогли добудиться наставника. Они долго стучали, но Лек не отвечал. Еще через полчаса пришел разбуженный слугами лорд Дайяр и приказал ломать дверь. Санти первым ворвался в спальню, и через мгновение оттуда донесся его горестный вопль. Остальные кинулись за ним, едва не сбив по дороге друг друга, и замерли у кровати. Лек Арсантен лежал на спине, неестественно бледный, холодный, мертвый. Над ним захлебывался хриплым плачем Санти. Глаза рыжего скомороха были широко распахнуты и наполнены отчаянием. На следующий день в городе вывесили траурные флаги. Тарсидар хоронил юного горного мастера, Лека Арсантена, которого горожане успели полюбить. За гробом молча шли ученики покойного, сами выглядящие почти мертвыми. Лица всех четверых были застывшими. Они то и дело утирали слезы. Эльф вообще рыдал взахлеб, остальные с трудом сдерживались. За ними следовали высокий лорд Дайяр Дарренват и старейшина клана Сломанный Клык. Орк сжимал кулаки и тихо шептал проклятие убийцам. Каждый понимал, что юношу отравили, хотя самые искусные маги-целители не нашли даже признаков яда. Однако молодые люди, 18 лет от роду, не умирают во сне, без всякой на то причины. Казалось, у юноши просто остановилось сердце. Возле дворца наместника к траурной процессии присоединился непонятно откуда взявшийся император в сопровождении четырех эльдаров с обнаженными картагами. Помимо того, за гробом шли все, наверное, горные мастера Тарсидара. Резко постаревший Кертал все время что-то горестно шептал себе под нос. Глаза старика горели жаждой мести. От взглядов Ланига Арвартона люди буквально шарахались. Такой дикой, нечеловеческой ненавистью шибало на них. В некотором отдалении от траурной процессии шла одетая в черное платье и шляпку с густой вуалью молодая женщина. Она сотрясалась в беззвучных рыданиях. Хотя ее лица было и не видно, многие поняли, что перед ними баронесса Арсарах. Кое-кто подозревал прожженную интриганку в убийстве юноши и удивлялся ее присутствию здесь. После похорон император Марран дал над свежей могилой клятву найти и покарать зверей, оборвавших юну жизнь. Все до единого горные мастера боевого братства, лорд Дайар Ар-Инват и старейшина клана Сломанный Клык, поддержали ее, поклявшись, что пока жив последний из них, отравителям не знать покоя. Почему-то эта клятва страшно напугала священника, отпевавшего юношу. Он едва сумел пробормотать необходимые молитвы и поспешно ретировался, не заметив, что ему вслед внимательно смотрит император. Никто, кроме него и баронессы, не знал, что отпевал юношу тот самый целестинец, которого девушка видела вчера на приеме. Когда все закончилось, его величество подал какой-то сигнал Ланигу Арвартону, на что старый мастер коротко кивнул и исчез в тумане, созданного кем-то из эльдаров портала.